Панама новички. Когда я составлял планы питания моих физкультурников, я исходил из расчета на упорный и длительный торг сперва с Успенским, потом с Неймайером, начальником снабжения. Успенский будет урезывать планы, Неймайер будет урезывать выдачи. Но, к моему изумлению, Успенский утвердил мои планы безо всякого торга. «Да, так неплохо. Ребят нужно не только кормить, а и откармливать». И написал. «Товарищу Неймайеру выдавать за счет особых фондов ГПУ». «Раскладка питания была доведена до 8000 калорий в день. Эти калории составлялись из мяса, масла, молока, яиц, ветчины и прочего». Неймайер только спросил, в какой степени можно будет заменять, например, мясо рыбой, ну, скажем, осетриной. На осетрину я согласился. Впоследствии я не раз задавал себе вопрос, каким это образом я мог представить себе, что всех этих благ не будут разворовывать. У меня-то, дескать, уж не украдут. И вообще, насколько в Советской России возможна такая постановка дела, при которой не воровали бы? Воровать начали сразу. Обслуживающий персонал моего курорта состоял из вичкинских лагерников. Следовательно, например, повар, который жарил моим питомцам бифштексы, яичницы с ветчиной, свиные котлеты и прочее, должен был бы обладать характером святого Антония, чтобы при наличии всех этих соблазнов питаться только тем, что ему полагалось. 1,5 фунтами отвратного черного хлеба и 1,5 тарелками такой же отвратной ячменной каши. Повар, конечно, ел бифштексы. Ели их и его помощники. Но это бы еще полбеды. Начальник вичкинского лагпункта мог из лагпунктовского снабжения воровать приблизительно все, что ему было угодно. Но того, чего в этом снабжении не было, не мог уворовать даже и начальник лагпункта. Он, например, мог бы вылизывать в свою пользу все постное масло, полагающееся на его лагпункт, по 2 грамма на человека в день. Практически все это масло начальством и вылизывалось. Он мог съедать по ведру ячменной каши в день, если бы такой подвиг был в его силах. Но если на лагпункте мяса не было вовсе, то и уворовать его не было никакой технической возможности. Повар не подчинен начальнику лагпункта. Веселые дни вичкинского курорта пройдут, и повар снова поступит в полное и практически бесконтрольное распоряжение начальника. Мог ли повар отказать начальнику? Конечно, не мог. В такой же степени он не мог отказать и начальнику колонны, статисту, командиру вохровского отряда и прочим великим и голодным людям мира сего. Для того, чтобы уберечь любую советскую организацию от воровства, нужно около каждого служащего поставить по вооруженному чекисту. Впрочем, тогда будут красть и чекисты. Заколдованный круг. Машинистки московских учреждений подкармливаются, например, так. 5 дней в неделю, точнее 5 дней в шестидневку, потихоньку подворовывают бумагу, по несколько листиков в день. В день же 6-й субботний идут на базар и обменивают эту бумагу на хлеб. Еще одно объяснение того таинственного факта, что люди вымирают не совсем уж сплошь. У меня на Вичке был и завхоз, на складе которого были зарыты пиратские сокровища с сахаром, маслом, ветчины, осетрины и прочего. Первые дни моего завхоза стали ревизировать все. Эти ревизии я прекратил. Но как я мог прекратить дружественные хождения начальника лагпункта к онному завхозу? Можно было бы посадить и начальника, и повара, и завхоза в каталажку. Какой толк? Из числа физкультурников назначались дежурные на кухню и на склад. Я не предполагал, чтобы это могло кончиться какими-нибудь осложнениями. Я сам 2 раза дежурил на кухне 1-го лагпункта. Предполагалось, что я в качестве представителя общественного контроля должен смотреть за тем, чтобы кухня не кормила кого не надо. И чтобы на кухне не разворовывались продукты. Конечно, разворовывались. На эту кухню начальник лагпункта приходил как на свою собственную. «А ну-ка, поджарь ко мне!» Из начальства приходили все, кому не лень, и лопали все, что в них могло влезть. Если бы я попробовал протестовать, то весь этот союз объединенного начальства слопал бы меня со всеми моими протекциями. А если бы нельзя было слопать, ухлопал бы где-нибудь из-за угла. Нет уж, общественный контроль в условиях крепостного общественного строя – опасная игрушка, даже и на воле. А в лагере это просто самоубийство. Я полагал, что мои физкультурники эту истину знают достаточно ясно. Но какая-то нелепая инициативная группа, не спросясь меня, полезла ревизировать склад и кухню. Обревизировали, уловили, устроили скандал, составили протокол, повар и завхоз были посажены в ШИЗО. Начальника лагпункта, конечно, не тронули, да и не такие были дураки повар и завхоз, чтобы дискредитировать начальство. Во главе этой инициативной группы оказался мой меньшевик Кореневский. Полагаю, что в его последующей поездке на Соловки эта ревизия тоже сыграла свою роль. Кореневскому я устроил свирепый разнос. Неужели он не понимает, что на месте повара и завхоза и я, и он действовали бы точно таким же образом, и что никаким иным образом действовать нельзя, не жертвуя своей жизнью? «Нужно жертвовать», — сказал Кореневский. Я взъелся окончательно. «Если уж жертвовать, так черт вас раздери, совсем из-за чего-нибудь более путного, чем свины, котлеты». Но Кореневский остался непреклонен. Вот тоже олух. Нового повара нашли довольно скоро, завхоза не было. Начальник лагпункта, оскорбленный в лучших своих гастрономических чувствах, сказал: «Ищите сами, я вам одного дал, не понравился. Не мое дело». Помко он как-то пришел ко мне и сказал: «Тут один старый жид есть». «Какой жид и почему жид?» «Хороший жид, старый кооператор. Его просвечивали. Теперь он совсем калека. Хороший будет завхоз». «Ну, давайте его». Просвечивание. Просвечивание – это один из советских терминов, обогативших великий, могучий и свободный русский язык. Означает он вот что. В поисках валюты для социализации, индустриализации пятилетки в 4 года, или, как говорят рабочие, пятилетки в 2 счета, советская власть выдумывала всякие трюки, вплоть до продажи через интурист живых или полуживых человечьих шкур. Но самым простым, самым примитивным способом, наиболее соответствующим инстинктам правящего класса, был и остается все-таки грабеж. Раньше ограбим, а потом видно будет. Стали грабить. Взялись сначала за зубных техников, у которых предполагались склады золотых коронок, потом за зубных врачей, потом за недорезанные остатки НЭПа, а потом за тех врачей, у которых предполагалась частная практика. Потом за всех, у кого предполагались деньги, ибо при стремительном падении советского рубля каждый, кто зарабатывал деньги, старался превратить пустопорожние советские дензнаки хоть во что-нибудь. Техника этого грабежа была поставлена так. Зубной техник Шепшелевич получает вежливенькое приглашение в ГПУ. Является. Ему говорят вежливо и проникновенно: «Мы знаем, что у вас есть золото и валюта. Вы ведь сознательный гражданин Отечества трудящихся». «Конечно, сознательный», — соглашается Шепшелевич. «Как тут не согласишься? Понимаете, гигантские цели пятилетки, строительство бесклассового общества. Словом, отдавайте по-хорошему». «Кое-кто отдавал». Тех, кто не отдавал, приглашали во второй раз, менее вежливо и под конвоем. Сажали в парилку и в холодилку, и в другие столь же уютные приспособления, пока человек или не отдавал, или не помирал. Пыток не было никаких. Просто были приспособлены специальные камеры, то с температурой ниже нуля, то с температурой Сахары. Давали в день полфунта хлеба, селедку и стакан воды. Жилплощадь камер была рассчитана так, чтобы только половина заключенных могла сидеть, остальные должны были стоять. Но испанских сапог не надевали и на дыбу не подвешивали. Обращались, как в свое время формулировали суды инквизиции, по возможности мягко и без пролития крови. В Москве видывал я людей, которые были приглашены по-хорошему, и так по-хорошему отдали все, что у них было. Крестильные крестики, царские полтинники, обручальные кольца. Видал людей, которые, будучи однажды приглашены, бегали по знакомым, занимали по сотне, по 2 рублей, покупали кольца, в том числе и в государственных магазинах, и сдавали ГПУ. Людей, которые были приглашены во второй раз, я в Москве не встречал ни разу. Их, видимо, не оставляют. Своей главной тяжестью это просвечивание ударило по еврейскому населению городов. ГПУ не без некоторого основания предполагало, что если уж еврей зарабатывал деньги, то он их не пропивал и в день знаков не держал. Следовательно, если его хорошенько подержать в парилке, то какие-то ценности из него можно будет выжрить. Люди осведомленные передавали мне, что в 1931-1933 годах в Москве ГПУ выжимали таким образом от 30 до 100 тысяч долларов в месяц. В связи с этим можно было бы провести некоторые параллели с финансовым хозяйством средневековых баронов, и можно было бы поговорить о привилегированном положении еврейства в России, но не стоит. Помко притащил мне в кабинет старика-еврея. У меня был свой кабинет. Начальник лагпункта поставил там 3-ногий стол и на дверях приклеил собственноручно изготовленную надпись «Кабинет начальника спартакиады». И, подумав, приписал внизу карандашом «Без доклада не входить». Я начал обрастать под халимажем. Поздоровались. Мой будущий завхоз, с трудом сгибая ноги, присел на табуретку. «Простите, пожалуйста, вы никогда в Минске не жили? Ну так я же вас помню, и вашего отца. И вы там с братьями еще на Кокшарской площади в футбол играли. Но вы меня, вероятно, не помните. Моя фамилия Данцигер». «Вымышленно». Словом, разговорились. Отец моего завхоза имел в Минске завод кожевенный с 15 рабочими. Национализировали. Сам Данцигер удрал куда-то на Урал, работал в каком-то кооперативе. Вынюхали торговое происхождение и выперли. Голодал. Пристроился к какому-то кустарю выделывать кожи. Через полгода и его кустаря посадили за спекуляцию, скупку кож дохлого скота. Удрал в Новороссийск и пристроился там грузчиком. Крепкий был мужик. На профсоюзной чистке чистили грузчиков. Какой-то комсомольский компатриот выскочил. «Так я ж его знаю, так это ж Данцигер, у его ж отца громадный завод был». Выперли и посадили за сокрытие классового происхождения. Отсидел. Когда стал укореняться НЭП, вкупе еще с какими-то лишенными всех прав человеческих, устроили кооперативную артель «Самый свободный труд». Так и называлось. На самых свободных условиях проработали год. Посадили всех за дачу взятки. Хотел бы я посмотреть, как это можно не дать взятки. У нас договор с военведом. Мы ему сдаем поясные ремни, а сырье мы получаем от какой-то там за год кожи. Если я не дам взятки за год кожи, так я не буду иметь сырья, так меня посадят за срыв договора. Если я куплю сырье на подпольном рынке, так меня посадят за спекуляцию. Если я дам взятку за год кожи, так меня рано или поздно посадят за взятку. Словом, вы бьетесь, как рыба головой об лед. Ну, опять посадили. Так я уже, знаете, не отпирался. Ну да, и завод был, и в Кургане сидел, и в Новороссийске сидел, и за год кожи давал. Так вы мне скажите, товарищ следователь, так что бы вы на моем месте сделали? На вашем месте я бы давно и сдох. Ну и я и сдохну. Разве же так можно жить? Принимая во внимание чистосердечное раскаяние, посадили на 2 года. Отсидел. Вынырнул в Питере, какой-то кузен оказался начальником кронштадтской милиции. Вот эти крали, так вы знаете, просто ужас. Кузен как-то устроил ему право проживания в Питере. Данцигер открыл галстучное производство, собирал всякие обрывки, мастерил галстуки и продавал их на базаре. Работал в единоличном порядке и никаких дел с госучреждениями не имел. «Я уже обжигался, хватит, никаким за год кожем на порог не пойду». Выписал семью, была и семья, оставалась на Урале. Дочь померла с голоду, сын исчез в беспризорнике. Приехали жена и тесть. Стали работать втроем, проработали года полтора, кое-что скопили. Пришло ГПУ и сказала: «Пожалуйте». Пожаловали. Уговаривали долго и красноречиво, даже со слезой. Посадили. Держали по 3 дня в парилке, по 3 дня в холодильнике. Время от времени выводили всех в коридор, и какой-то чин произносил речи. Речи были изысканные, весьма разнообразны, взывали к гражданским доблестям и к инстинкту самосохранения, к родительской любви и к супружеской ревности. Мужьям говорили: «Но для кого вы свое золото держите? Для жены? Так вот она что делает». Демонстрировались документы об изменах жен, даже и фотографии, снятые, так сказать, на месте преступления. Тянув голову в плечи, как будто кто-то занес над ним дубину, и, глядя на меня навек перепуганными глазами, Данцигер рассказывал, как в этих парилках и холодильниках люди падали. Сам он крепкий мужик, бинтюк, как говорил Фомко, держался долго. Распухли ноги, раздулись вены, узлы лопнули в язвы, кости рук скрючило ревматизмом. Потом вот повезло, он потерял сознание. «Ну, знаете», — вздохнул Фомко, — «черт с ним, с деньгами, я бы отдал». «Вы бы отдали. Пусть они мне все зубы вырывали бы, не отдал бы. Вы думаете, что если я еврей, так я за деньги больше, чем за жизнь держусь? Так мне, вы знаете, на деньги наплевать. Что деньги? Заработал и проработал. А чтоб мои деньги на их детях язвами выросли? За что они меня 15 лет как собаку травят? За что моя дочка померла? За что мой сын? Я же не знаю даже, где он, живой ли он. Так чтобы я им на это еще и свои деньги давал?» «Так и не отдали». «Что значит не отдал?» «Ну, я не отдал, так они и жену, и тестя взяли». «И много денег было». «А, и стыдно говорить, 2 десятки, $8 и обручальное кольцо. Не мое, мое давно сняли, а жены». «Ну и ну», — сказал Фомко. «Значит, всего рублей на 50 золотом», — сказал я. 50 рублей? Вы говорите за 50 рублей? А мои 15 лет жизни? А мои дети? Это вам 50 рублей? А мои ноги? Это вам тоже 50 рублей? Вы посмотрите!» Старик засучил штаны. Голени были обвязаны грязными тряпками, сквозь тряпки просачивался гной. «Вы видите?» Жилистые руки старика поднялись вверх. «Если есть Бог, все равно, еврейский Бог, христианский Бог, пусть разорвет о камни их детей. Пусть дети их детей, пусть они будут в язвах, как мои ноги. Пусть!» От минского кожевника веяло библейской жутью. Фомко пугливо отодвинулся от его проклинающих рук и побледнел. Я думал о том, как мало помогают эти проклятия. Миллионы и сотни миллионов проклятий. Старик глухо рыдал, уткнувшись лицом в мой стол, а Фомко стоял бледный, растерянный, придавленный.